Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Основная часть современной лампы накаливания – спираль из тонкой вольфрамовой проволоки. Вольфрам – тугоплавкий металл. Его температура плавления – 3387 градусов Цельсия. В лампе накаливания вольфрамовая спираль нагревается до 3000 градусов Цельсия. При такой температуре она достигает белого каления и светится ярким светом. Спираль помещают в стеклянную колбу, из которой выкачивают насосом воздух, чтобы спираль не перегорала, так как кислород поддерживает горение. Но в вакууме вольфрам быстро испаряется, спираль становится тоньше и тоже сравнительно быстро перегорает. Чтобы предотвратить быстрое испарение вольфрама, современные лампы наполняют инертными газами – азотом, иногда криптоном или аргоном. Молекулы газов препятствуют выходу частиц вольфрама из спирали, то есть препятствуют разрушению накаленной нити. Концы спирали припаиваются к двум проволокам, которые проходят сквозь стекло баллона и припаяны к металлическим частям цоколя лампы. Одна проволока к винтовой нарезке, а другая к изолированному от нарезки основанию цоколя. Для включения лампы в сеть ее ввинчивают в патрон. Внутренняя часть патрона содержит пружинящий контакт, касающийся основания цоколя лампы, и винтовую нарезку, удерживающую лампу. Пружинящий контакт и винтовая нарезка патрона имеют зажимы, к которым прикрепляют провода от сети. Промышленность выпускает лампы накаливания на напряжение 220 и 127 вольт для осветительной сети, 50 вольт для железнодорожных вагонов, 12,6 вольт для автомобилей, 3,5 и 2,5 вольт для карманных фонарей. В квартире пользуются несколькими лампами разной мощности, и все они включаются в цепь параллельно. Пионерами электрического освещения являются русский инженер Ладыгин и американский изобретатель Эдисон. Тепловое действие тока используют в различных электронагревательных приборах и установках. В домашних условиях широко применяют электрические плитки, утюги, чайники, кипятильники. В промышленности тепловое действие тока используют для выплавки специальных сортов стали и многих других металлов для электросварки. В сельском хозяйстве с помощью электрического тока обогревают теплицы, кормозапарники, инкубаторы, сушат зерно, приготовляют силос. Основной частью всякого нагревательного электрического прибора является нагревательный элемент. Нагревательный элемент представляет собой проводник с большим удельным сопротивлением, способный, кроме того, выдерживать, не разрушаясь, нагревание до высокой температуры, до 1000-1200 градусов Цельсия. Чаще всего для изготовления нагревательного элемента применяют сплав никеля, железа, хрома и марганца, известный под названием нихром. Удельное сопротивление нихрома в 70 раз превосходит удельное сопротивление меди. Большое удельное сопротивление нихрома дает возможность изготовлять из него весьма удобные нагревательные элементы, малые по размерам. В нагревательном элементе проводник в виде проволоки или ленты наматывается на пластинку из жароустойчивого материала, слюды, керамики. Так, например, нагревательным элементом в электрическом утюге служит нехромовая лента, от которой нагревается нижняя часть утюга.